Готовность 1. Открыть подход. Кэп нахмурился. «Президента чего?» «Не банка». «Нет, Кэп, не банка. Президента России. Ельцин его фамилия. Борис Николаевич. Слышали?» «Похоже, до него начало кое-что доходить». «Блеф!» — заявил он. «Проверьте. Номер машины знаете. Не слишком трудно будет узнать, за кем она закреплена». «За кем?» «Подход открыт». Я назвал фамилию. Он не знал ее. Я любезно объяснил ему, что эту фамилию вообще мало кто знает. Человек 10 у нас и человека 2 в ЦРУ. Или 3. Вряд ли больше. «Кто он?» «Советник». «Готовность 0». Я сказал, чей он советник. Вот тут он и прибалдел, как и я сам в свое время. «Я вам не верю». «Вы спросили», я ответил. «Такой человек не мог встретиться с вами». «Вы же встретились». «Кто вас прикрывает?» «Люди из охраны Антонюка». «Эти люди из московского частного агентства. Мы проверяли». «Эти люди, Кэп, боевые пловцы. Если ваша кличка хоть что-то значит, вы должны знать, что это такое. Иногда они называют себя пираньи. Такие маленькие рыбки, очень быстрые. Они обгладывают буйвола до костей. За минуту». Похоже, знал, но все еще не мог поверить. «Готовность 0». Я добавил, их база на 136-м километре, возле поселка Светлый. На въезде кирпич и надпись «Приват». Кэп обернулся к Шнурку и что-то спросил по-эстонски или по-латышски. Тот ответил. Они довольно нервно поговорили. Потом Кэп подтвердил. «Да, это есть база военно-морской контрразведки». Но он все еще не мог въехать. Даже встряхнул головой, как бы отгоняя дурное видение. Но оно не отогналось. Только прическа испортилась. «Нет, я не могу этого понимать. Какой интерес может быть у такого человека к Антонюку?» Он даже фамилию не назвал. Просто «у такого человека». Табу. И хотя его вопрос был из разряда риторических, я все же ответил. Прямо противоположный вашему. «Готовность 0». Кэп резко встал. Громила взвел курок. Шнурок тоже вытащил из-за спины какую-то пукалку и тоже с глушителем. Хорошо подготовились. Что-то в его шкале иерархических ценностей все-таки сдвинулось. Поэтому он не сразу приказал замочить меня, а сначала счел нужным объясниться, как это принято между нами, джентльменами. «Я сожалею, но вы уже слишком много знаете». «Готовность 0». «Вы тоже». «Вы что-то хотите этим высказать?» «Сядьте, Кэп. Вы же никуда не спешите. Я хочу вам кое-что показать». «Ты, Шнурок, спрячь пушку и возьми эту Соньку. Открой плашку с надписью «Open». «Открыл?» «А теперь вытащи бумажку из-под контакта батарейки». «Вытащил?» «А теперь нажми кнопку. Смелей. Не взорвется». «Готовность 0». Он нажал. Не взорвалось. Но для Кэпа и его халуев это было бы безопаснее. Загорелся красный светодиод, заработала пищалка. «Это детектор», — объяснил я, — «для обнаружения чипов, прослушки. Цифры на дисплее, расстояние в метрах до микрофона. А звук усиливается, когда к нему приближаешься. По Пошарь, Шнурок. Но я и так скажу. Жучок в люстре. Что это есть значит? Слегка осевшим голосом спросил Кэп. Как-то сразу чуть подзабыл русский. Это есть значит, что нашу беседу кто-то с интересом слушал и записывал. Готовность ноль. Кто? Не знаю, но догадываюсь. Думаю, очень скоро узнаем. И вы, и я. А теперь быстро сбросьте опасную информацию. Кто взорвал паром регата? Пошли. Кэп молчал. «Идиот!» — заорал я. «Рожай! Скажешь, нас двоих придется мочить. Нет, тебя одного. Понял?» Он, может, и понял бы. Но